Глава 3. Примерно через месяц мы стартовали к месту наших последних учебных полевых занятий – на Харон. Хотя планета и приближалась к Перигею, но все равно была в два раза дальше от Солнца, чем Плутон. В качестве транспорта был использован корабль для колонистов, рассчитанный на 200 переселенцев, а также домашних животных и различные растения. Но не думайте, что там было очень просторно, если нас насчитывалось в два раза меньше, чем 200. Почти все дополнительное пространство занимали добавочное горючее и необходимая нам амуниция. Весь перелет занял 3 недели. Половину дороги мы шли с ускорением 2G, вторую половину тормозили с тем же ускорением. Максимальная наша скорость, когда мы проскакивали орбиту Плутона, составляла примерно 1/12 световой. Эффекты релятивистики еще не давали о себе знать. 3 недели в поле тяжести в два раза больше нормального – это совсем не пикник. 3 раза в день мы выполняли очень осторожно некоторые упражнения, а в основном старались сохранять лежачее положение. И все равно имели место несколько случайных переломов и вывихов. Люди носили специальные бандажи и повязки, чтобы не растерять по пути конечности и прочие части тела. Спать было почти невозможно. Мучили кошмары, удушье и сплющивание в лепешку. Кроме того, приходилось постоянно переворачиваться, чтобы не застаивалась кровь и не образовывались пролежни. У одной из девушек, замученных до предела, во сне ребро проткнуло кожу и вышло наружу. Я уже несколько раз бывал в космосе до этого, так что когда мы закончили тормозиться и перешли в свободный полет, я не испытывал ничего, кроме облегчения. Но многие из наших никогда не бывали в невесомости, не считая наших 2 недель на Луне, и страдали от тошноты и головокружения. Остальным приходилось прибирать каюты, летать туда-сюда с мокрыми губками и инспираторами, всасывающими шарики полупереваренной муки мясной, высокопротеиновой, легко перевариваемой, концентрированной, в обиходе соя. Когда мы покидали орбиту, можно было хорошо рассмотреть Харон, хотя смотреть было почти не на что. Планета выглядела как туманная, едва светящаяся сфера, белесоватая, с несколькими темными полосами. Мы опустились примерно в 200 метрах от базы. К транспорту подполз герметический краулер и соединился с выходным шлюзом через переходной рукав. Поэтому скафандры надевать не понадобилось. Краулер, звякая и крякая, пополз к главному зданию базы, бесформенному пластиковому строению серого цвета. Внутри базы доминировал тот же убогий цвет. Наша команда разместилась за столами, весело переговариваясь. Я нашел свободное место рядом с Фриландом. «Джефф, ты как, уже лучше?» Фриланд был все-таки бледноват. Если Бог предназначал человеку выжить в невесомости, отчего он не снабдил его чугунной глоткой? Он тяжело вздохнул. «Сейчас уже полегчало. Курить хочется, помираю». «И я». «Ты-то, похоже, был как рыба в воде. Бывал наверху еще в колледже, да?» «Ага, дипломная работа по вакуумной сварке. 3 недели на околоземной». Я облокотился о спинку стула и потянулся за кисетом. Наверное, уже в 1000-й раз. И, как всегда, его в кармане не оказалось. Система жизнеобеспечения не рассчитана на дым и тем более на табачный. «До сих пор приходилось паршиво», — проворчал Джефф. «Но это еще цветочки». «Становись!» Мы поднялись на ноги, постановая и пошатываясь по 2 и по 3. Дверь распахнулась, и вошел офицер. Я слегка подтянулся. На комбинезоне у него была целая полоса наградных нашивок, включая и пурпурную ленту, означавшую, что ему приходилось быть раненым в бою еще в старой американской армии. В Индокитае, стало быть. Но эта затея кончилась крахом задолго до моего рождения. На вид ему нельзя было дать столько. «Садитесь, садитесь», — сказал он, подбадривая нас соответствующим жестом руки. Потом он упер руки в бока и оглядел всю компанию. На губах его играла улыбка. «Добро пожаловать на Харон. Меня зовут майор Боцфорд. Отличный денек выбрали вы для посадки. Температура снаружи совсем летняя, 8,15 по Кельвину. Ожидается небольшое колебание температур в период 2 ближайших столетий или около того». Кое-кто неуверенно засмеялся. «Советую наслаждаться нашим тропическим климатом базы Майами, пока есть у нас возможность. Мы тут в самом центре солнечной стороны, а большую часть времени нам придется провести на теневой половине. Там всегда довольно прохладно, около 2,08 выше абсолютного нуля. Курс, который вы прошли на Земле и на Луне, вы также можете считать теперь лишь первой, подготовительной ступенью, назначение которой помочь вам выжить здесь, на Хароне. Здесь вы пройдете полную программу обучения. Работа с инструментами, оружие, полевые занятия. И вы убедитесь, что при здешних температурах инструменты не работают как положено, и оружие не желает стрелять. И люди, они передвигаются очень осторожно». Он углубился в список, вставленный в пружинную планшетку у него в руках. Итак, у нас имеется на настоящий момент 48 мужчин и 49 женщин. Два смертельных случая на Земле. Кроме того, одно освобождение по состоянию психики. Признаю, что, ознакомившись с программой вашей подготовки, я был искренне удивлен, что вы смогли пройти ее почти в полном составе. Но я буду весьма рад, если хотя бы половина из вас благополучно завершит обучение здесь. Единственная другая возможность, кроме благополучного окончания курса, погибнуть. Здесь. На Землю все мы, включая и меня, попадем только в единственном случае, если вернемся из боевого рейса. Через месяц вы завершите подготовку. Отсюда вы будете переброшены на Старгейт-1, ближайший наш коллапсар на дистанции в половину светового года. Вы будете оставаться на базе Старгейт-1, расположенной на самой большой из входных планет, до прибытия смены. Ждать ее, к счастью, недолго, не больше месяца, так как после вашего отбытия мы примем следующую группу. От Старгейта вы будете направлены к одному из стратегически важных коллапсаров, оборудуйте там базу и будете удерживать ее в случае нападения противника. И если противник не даст о себе знать, ваша задача – охранять базу до получения дальнейших приказов. Две последние недели вашей подготовки будут посвящены изучению конструкции и сборке точной копии такой базы. Но там, на теневой стороне. Там вы будете полностью изолированы от базы Майами. Ни транспортного сообщения, ни снабжения медикаментами и прочим. Плюс учебные атаки управляемых зондов. Зонды тоже будут стрелять. Неужели они потратили на нас все эти деньги только для того, чтобы прикончить во время обучения? Весь постоянный персонал здесь, на Хароне, состоит из боевых ветеранов. Следовательно, каждому из нас от 40 до 50 лет. Но, думаю, мы от вас отставать не будем. Двое из нас станут вашими няньками, вплоть до Старгейта. Это капитан Шерман Скотт, командир вашей группы, и сержант Октави Кортес. Джентльмены, прошу. Два человека, сидевшие в первом ряду, быстро и легко поднялись на ноги, повернувшись к нам лицом. Капитан Скотт был ростом немного пониже майора, но выкован явно тем же молотом. Лицо с твердыми чертами, будто фарфоровое, циничная полуусмешка, бородка ровно сантиметровой длины вокруг широкого подбородка. На вид ему было лет 30, не больше. На бедре капитан носил большой пулевой пистолет. Сержант Кортес был совсем другого рода. Голова, обритая наголо, имела неправильную форму, потому что, с одной стороны, часть черепа была явно удалена в свое время и образовалась плоская впадина. Лицо у него было очень темное и все испещрено морщинами и шрамами. У левого уха не хватало половины, а глаза по выразительности не уступали кнопкам лифта. Он носил какой-то гибрид бороды и усов, что выглядело как жилистая белая гусеница, обнимающая его челюсть и рот. Если бы не все это, то его улыбка школьника выглядела бы очень привлекательно. Но в данном случае это было самое жуткое, чудовищное существо, какое мне приходилось видеть. И тем не менее, если принимать во внимание все нижние 6 футов сержанта, начиная от головы, он мог бы служить моделью для рекламы какого-нибудь культуристского клуба. Ни Скотт, ни Кортес не носили наградных нашивок. Кортес был вооружен небольшим карманным лазером на магнитном присосе, подвешенным у левой подмышки. Рукоятка у него была деревянная, отполированная до блеска рукой хозяина. «Теперь, прежде чем я оставлю вас на милость этих двух джентльменов, позвольте еще раз предостеречь вас. 2 месяца назад на планете не было живой души и вообще ничего не было, кроме кое-какого оборудования, оставленного экспедицией 1991 года. 45 человек целый месяц строили эту базу. 28, больше половины, погибли во время строительства. Это самая опасная для человека планета из всех, на которых люди успели побывать. Но вы отправитесь туда, где будет так же плохо или еще хуже. Наши люди сделают все, чтобы вы пережили этот месяц. Слушайте, что вам будут говорить, и следуйте их примеру. Прошу вас, капитан». Капитан встал, а майор тем временем вышел. «Становись!» Последний слог походил на взрыв гранаты, и мы все скочили на ноги. «Все, что я скажу первый единственный раз. Так что вы лучше вникните сразу», — прорычал он. «Мы сейчас находимся в боевых условиях. А в боевых условиях за непослушание и невыполнение приказа есть только одно наказание». Он снял с бедра пистолет и протянул его в нашу сторону. Держал он его за ствол, как клюшку для гольфа. «Это армейский кольт 45-го калибра, модель 1911 года. Это примитивное, но надежное оружие. Сержант и я имеем право убить любого из вас для поддержания дисциплины, если в этом будет необходимость. Лучше не заставляйте нас доходить до крайности, потому что мы воспользуемся этим правом. Воспользуемся». Он вернул пистолет на место. Застежка кобуры щелкнула в мертвой тишине. «Я и сержант Кортес убили вместе больше людей, чем сидит в этом зале. Мы оба воевали во Вьетнаме на стороне США, и мы оба пошли служить в международные силы ООН 10 лет назад. Я отказался от звания майора, чтобы принять участие в этом деле, а сержант Кортес потерял звание субмайора. Мы не просто солдаты, мы были в бою, а это первая боевая ситуация с самого 1987-го. Не забывайте все, что я сказал. Пока сержант будет давать вам детальные инструкции относительно ваших обязанностей. Приступайте, сержант». Капитан повернулся на каблуках и зашагал прочь из зала. Выражение лица у него не изменилось ни на йоту во время выступления. Сержант двигался, как тяжелая машина со множеством передач. Когда дверь, прошипев, задвинулась, он задумчиво повернулся к нам лицом и заговорил голосом неожиданно мягким. «Вольно, садитесь». Сам он присел на стоявший впереди стол. Стол заскрипел, но выдержал. «Капитан говорил вам страшные вещи, и я тоже гляжу страшновато. Но будете со мной, так что привыкайте к этой штуке у меня на черепке. Капитана вы увидите только на маневрах». Он коснулся впадин на черепе. Кстати, о черепках и содержимом. «Все мы, старые ветераны, поступившие в ВС ООН, прошли те же тесты, что и вы, набранные по элитарному закону. Так что я подозреваю, все вы ребята сообразительные и крепкие, но мы с капитаном тоже сообразительные и крепкие, и у нас есть кое-какой опыт при том». Он пролистал списки, не вникая по-настоящему. «Значит, как сказал капитан, за невыполнение приказа в полевых условиях будет только одно наказание – высшая мера. Но в обычных условиях, дома, мы не будем стрелять из-за простого непослушания. Вас накажет сам Харон». «Дальше. В помещении расквартирования можете чувствовать себя как дома. Хоть стой, хоть лежи, нас не волнует. Но если ты надел боекостюм и вышел на полевые учения, дисциплине должен позавидовать римский центурион. Будут ситуации, когда один глупый поступок может убить нас всех. Ну а самое первое, что мы должны сделать, это подобрать боекостюмы. Оружейник ждет вас в казарме. Он будет заниматься вами по отдельности. Ну, пошли».